Коралловые полипы. Кораллы, которые часто встречаются на морском дне, кажутся минералами, разноцветными каменистыми наростами. На самом деле это скелеты, оставшиеся после целых колоний живых существ — коралловых полипов. В мире их насчитывается почти 5000 видов, из которых около 3500 носят название кораллы. Из них образуются коралловые рифы и острова. Где живут кораллы? Кораллы распространены довольно широко, в том числе в прохладных водах с температурой 9 градусов по Цельсию. Но все же большинство коралловых полипов населяет теплые тропические моря, где температура воды не опускается ниже 20 градусов и на глубинах не более 20 метров. Именно там особенно много пищи — планктона. Название «кораллы» подходит и к скелетам коралловых полипов, и к самим живым животным. Коралловые полипы в процессе развития медуз не образуют, они размножаются сразу, откладывая мелкие личинки — планулы. Строение кораллового полипа. Коралл напоминает цветок с лепестками-щупальцами, число которых кратно 6 или 8. Поэтому кораллы делятся на 6- и 8-лучевые. Цветок коралла находится в известковой оболочке, которую он создает, извлекая из морской воды карбонат кальция. Эта оболочка называется скелетом. Он бывает и наружным, и внутренним. У колониальных полипов живая ткань отдельных зооидов, и их известковые оболочки соприкасаются, образуя одну большую колонию кораллов, у которой также имеется общее тело — ценосарк. Большинство видов кораллов после смерти полипов выцветает, и их скелеты становятся белыми. Поверхность омертвевшего кораллового полипа крупным планом. Хорошо заметны сито для фильтрации воды. Морской веер. Горгонарии или морские веера обитают не только в теплых водах, но и в северных, например, в Баренцевом море. Всего их насчитывается более 1200 видов. Один такой веер — это колония из множества полипов, которые крепятся друг к другу в одной плоскости. Внутри веера под известковым скелетом имеется похожее на коллаген вещество горгонион. Отсюда и название. Цвет у горгонарии может быть красным, желтым, оранжевым. Располагается веер обычно перпендикулярно течению, иногда даже очень сильному. Он питается планктоном, пропуская через себя воду и очищая ее.